«Нет», — произнес Бартоломео, — «этот человек, я не позволю тебе его убить». «Да ладно, неужели Луффи настолько популярен, теперь за ним еще и этот зеленый гоняться собрался? Хм, и какие же у него планы на остальных? С Кавендишем-то все понятно, отняли славу, не печатают в газетах, обида, как у младенца». «Понятно», — холодно произнес блондин. «Так ты тоже?» Похоже, он также понял, что Бартоломео охотится за Луффи. «Эх, он действительно в центре внимания, но он — моя добыча». «Ха-ха-ха», — засмеялся Бартоломео, причем смех у него получился какой-то угрожающий. «Думаю, моя мотивация намного серьезнее. Это мне уже начало надоедать. Я сижу тут и слушаю, как два головореза спорят о том, кто убьет моего брата. Забудьте», — сказала я строгим голосом, полностью игнорируя тот факт, что могу быть раскрыто. «Вы до него и пальцем не дотронетесь». Квиндиш лишь фыркнул, заметив, что это и меня не касается, а если я хочу остаться живой, то лучше бы мне держаться от него подальше. «Ой», — напугал. А вот Бартоломео почему-то неожиданно замер и с напряженным взглядом стал меня изучать. Проходили секунды, но парень даже не моргал. Неожиданно он начал резко дышать, словно при астме. Все лицо покраснело и покрылось потом. «Может, ему плохо? Нужно медиков вызвать». Далее парень опустил глаза и увидел мою катану. От того, что он увидел, перестал дышать, хотя рот был разинут на полную. Даже Квиндиш оторвался от зрелища на арене и вновь обернулся, чтобы посмотреть, что происходит с Бартоломео. Начало я, чувствуя легкое напряжение. «Все хорошо, начал Бартоломео, заикаясь. «Что?» Не понимала я. Парень точно хотел что-то сказать, но не мог. Его мучили сомнения, поэтому, собрав всю волю в кулак, он быстро схватил мои очки и снял их, заглядывая в мои глаза. «Ангел!» — проорал он. «Что?» — воскликнул Квиндиш, также вскакивая со своего места и подбегая ко мне. «Лиловый демон! Вот черт!» — только и смогла сказать я, прижимаясь спиной к стенке. «Меня раскрыли!» Именно сейчас, в это мгновение, я очень пожалела, что отказалась от тех тараканьих усов. Выхватив свои очки, я тут же вновь надела их, но было уже поздно. Эти двое меня видели, да только их вид уже вызывает подозрение. Бартоломео почему-то начал одновременно и смеяться, и плакать, и благодарить, и смущаться, спятил парень. «Что уж поделаешь, потерянная душа для общества». А вот Квиндиш тут же вскочил на одно колено, взял меня за руку и протягивал в мою сторону, откуда ни возьмись, алую розу. «О, возлюбленная моя!» — пропел Квиндиш, буквально сияя от счастья. «Сколько долгих ночей я ждал нашей встречи!» «Это ошибка!» — тараторила я. «Вы обознались!» «Я, мужик! Нужно бежать!» Шаг за шагом я пробиралась спиной по коридору, отстраняясь от Квиндиша и Бартоломео, что опять что-то хотел сказать, но от избытка чувств потерял сознание. «Отлично! Минус один! Осталось только от этого блондина слинять, и мир прекрасен». Я сделала шаг назад, Квиндиш шаг вперед. «Не иди за мной», — требовала я. «Хоть на край света, суженая», — пел парень, все еще излучая звезды. «Дьявол», — фыркнула я, понимая, что теперь от этого хрена я просто так не убегу. И, даже зная это, я все равно развернулась и побежала вдоль коридоров с новой невиданной мне ранее скоростью. Вот только Квиндиш также умел бегать, и еще откуда, черт возьми, у него взялся конь. «Отлично, я теперь убегаю от коня, ну и скорость. Еще немного и я, так же как и Брук, смогу по воде бежать. Нужно спрятаться». Вот только куда? Этот недоделанный принц что-то кричит о наших будущих детях, о новых листовках и о том, что он станет мегапопулярным. Нет, если этому идиоту нужен пиар, то ради бога, но я тут при чем? Почему не нами? Или хотя бы Робин? Да можно было бы Изара. Пиар бы получился просто шикарный. Однако все веселье достается либо Луффи, либо мне. О, а может, он возьмет в жены Луффи? Я договорюсь, и убивать никого не придется, любимая, — кричал Квиндиш. Он даже, когда произносит это слово, не до конца понимает, что оно значит. Единственный, кого он любит, это он сам. Сюда. Позвала меня какая-то девушка с розовыми волосами и в доспехах. Хотя это и доспехами назвать трудно. Просто шлем, плащ и небольшая броня, напоминающая купальник. Ну и мода нынче пошла. «Скорей, сюда!» — девушка указала на дверь, на которой имелась табличка «Оружейная». «Пойдет». Быстро открыв дверь, я заскочила в темную комнату. Под ногами что-то со звоном лязгнуло и упало. Так, в темноте я еще не научилась что-либо видеть. «Юная леди, вы не видели тут?» — услышала я голос Квиндиша. «Как он назовет меня?» Сам же за мужика вначале принял. Хаем неважно, бросил он, после чего я услышала отдаляющийся топот копыт. Он ушел, спросила я, слегка приоткрывая дверь. Девушка улыбнулась и кивнула. Фух, спасибо большое. Как там тебя? Зови меня Ребекка, улыбалась девушка. Хаем, на вид ей лет 16, не больше. Однако она уже стоит здесь и, также сжимая меч в руках, выходит на арену. Ей храбрости не занимать. А почему он тебя преследовал? Замуж зовет, отмахнулась я, но все еще оборачивалась, смотря по сторонам. Этот Квиндиш хоть и выглядит слащавым мальчишкой, но слабаком я его точно не назову. А ты? Продолжала Ребекка. А я увидела его только сегодня впервые. Девушка округлила глаза, явно такого не ожидая, но теперь хотя бы понимала, почему я убегала со сверхновой скоростью. Девушка какое-то время изучала меня, а потом заметила висящий на поясе меч. Скорее всего, она решила, что я одна из участниц соревнования. Ох, лучше сразу уйти и избежать лишних расспросов. Ладно, еще раз спасибо, но мне пора. Ребекка ничего не сказала, просто проводила меня каким-то настороженным взглядом. Возможно, она просто готовилась морально к тому, что мы будем соперниками на турнире. Хотя я не чувствую в ней угрозы. Если она и дерется, то очень не любит данное мастерство. Так, я вернулась на то место, откуда прибежала. Где-то тут должен валяться Бартоломео. О, его нет. Ушел. Стоп, слышны чужие шаги. Хотя и понимаю, что тратить силы понапрасну не стоит, но лучше растворюсь в воздухе на минутку, пока эти неизвестные проходят мимо. «Ты слышал?» – спросил один из огромных мужиков. «На ринге сейчас сражается Мугивара. Это случайно не тот, кто не смог спасти своего брата Иса 2 года назад. С ним была еще его сестра, но даже их двоих оказалось недостаточно. Если это было спасение, то даже я такое мог бы сделать. Ха-ха-ха». После этих слов я буквально почувствовала, как по всему моему телу пробежалась молния, задевая каждый напряженный нерв. Мужчины уже прошли и были позади меня, но я не могла это так оставить. Развернувшись, я материализовалась и вытащила клинок. К черту прикрытие, я убью их. Однако я даже шага сделать не успела, как того, кто смеялся над моими братьями, сейчас буквально прижали к стенке. Это был Бартоломео. Он не видел меня, так как стоял ко мне спиной, но, похоже, прекрасно слышал слова гладиатора. Мужчина, что был прижат к стене, взвыл от боли. Невидимый барьер готов был вот-вот его расплющить. Даже отсюда я слышала, как трещат его кости. «Ха! Что ты творишь?» — кричал он. «Ты хоть знаешь, кто я? Я дворянин из страны Дейрина». Блок только усилился. «Ха! Стой! Прекрати! Ты меня раздавишь! Не смей над ними насмехаться, гнида!» — произнес Бартоломео буквально в лицо своему противнику. После чего он протянул руку и вытащил у гладиатора его язык. Тот даже шелохнуться не мог. Запомни, Мугивара Луффи Семпай тот человек, который встанет во главе этой эпохи. Он станет королем пиратов. А ангел Зазе Семпай та, кто всегда будет стоять за его спиной и оберегать его. Каждое слово Бартоломео произносил так, словно это сама истина и нет другого варианта. Я была буквально зачарована этим и просто замерла на месте, совершенно забыв о том, что хотела сделать. «Я это видел», — продолжал Бартоломео. 2 года назад я был в Истблю и своими глазами видел то, что произошло в Локтауне. Стоп, а что тогда произошло? Хаем, там мы впервые встретились со Смокером. В тот день на легендарном эшафоте, где король пиратов Голде, Роджер встретил свой конец, появился он. Но даже оказавшись в отчаянной ситуации, он крикнул: «Я стану королем пиратов». В этот момент небеса разверзлись, вниз ударила молния, а рядом с самим Луффи Семпаем появилась ангел, Зазе Семпай, что в своих объятиях спасла ему жизнь. Они исчезли и появились вновь, живые и свободные. Это было чудо. Что, все так и было? Да, я, конечно, спасла тогда Луффи, но он прям так красиво все это рассказывает. Прям вау, тот красноносый начудил и решил убить Луффи, демонстративно попытавшись доказать его никчемности, потешить свое самолюбие. Я все это видела, я все это пережила, но в устах Бартоломео это звучит намного лучше, аж на слезу пробивает. Эх, хорош засранец. С тех самых пор я с жадностью ловил любые новости о приключениях Мугивар, продолжал Бартоломео. Арабаста, Эниес Лобби, Импилдаун и, наконец, Маринфорд. Несмотря на то, что у себя на родине я был главарем преступного мира и контролировал 150 городов, Луффи Сэмпай и Зазе Сэмпай навсегда стали моими идолами и примером для подражания. Я оставил все и, следуя их примеру, отправился в море. А теперь давай скажи еще что-нибудь о них. Такое дерьмо, как ты, даже смотреть на них недостойно. Что ты делаешь? Кричал гладиатор, пытаясь вырвать свой язык. Бесполезно. Хватка у Бартоломея была сильной. Парень достал из-за спины нож. Взмах. Бе-е-е. И языка не стало. Я и не заметила, что в это время нас окружали и другие гладиаторы. Все кричали о безумии каннибала Бартоломея, а я думала, что он еще с ним по-божески обошелся, ведь я вообще убить его планировала. Но лишение языка также сойдет. Бартоломея вернул кинжал на место и отошел в сторону. Все тут же расступились перед ним, подхватывая раненого парня и унося его в медпункт. Тут Бартоломея заметил меня и замер. Я осмотрела себя. Меч до сих пор был зажат в моей руке. Хаем, думаю, пока не стоит применять его в бой, поэтому верну его в ножны. А ты не так-то прост, Бартоломея, так, с улыбкой произнесла я, после чего подошла к парню и протянула правую руку. За-за, очень приятно. Ба-ба-ба-ба, заикался Бартоломея, но тут же обхватил мою протянутую руку. Слезы ручьями стекали по его щекам. Тот то бледнел, то краснел и все время заикался. Нервничает. Да, я поняла, улыбнулась я. Вот только ангелом меня еще никто не называл. Довольно мило. Спасибо. Папа, пожалуйста. Выдавил он из себя и вновь зарыдал. Да уж никогда не видела подобного. Это ведь фанатизм, верно? А разве у пиратов бывают фанаты? С другой стороны, он явно крутой. Этот фрукт позволяет ему создавать барьеры. Классный парень. Если бы не тот факт, что он уже является капитаном пиратов, я бы позвала его к нам в команду. Неожиданно дальше по коридору раздались громкие крики, откуда я смогла различить голос Луффи и Кавендиша. Неужели он все же решился напасть на него? Бартоломео что-то все это время пытался спросить, но, не дождавшись от него внятного вопроса, я направилась к шуму. Так и есть. Кавендиш обвиняет Луффи в том, что он украл всю его славу, и именно поэтому нападает на парня, что только после боя. Но даже уставший Луффи не дает спуску этому принцу. «Эй, ты!» — крикнула я Кавендишу. «А ну, отвалил! Живо! Суженая моя!» — радостно произнес Кавендиш, театрально взмахнув своими золотистыми волосами. «Ня, уже не прокатит! Ты нашлась! А я и не терялась!» — фыркнула я. «Суженая!» — взревел Луффи и почему-то злобно покосился на меня. «За-за, я против!» «Да ты о чем вообще думаешь?» — на этот раз кричала уже я. «Ах, мой милый лиловый демон!» «Это недоразумение мешает нашему счастливому будущему», — пропел Кавендиш, вновь делая попытки проткнуть Луффи. «Значит, я вам мешаю», — орал Луффи опять почему-то на меня. «Да я тут при чем? Это все тот блондин-идиот. Хватит пудрить мозги моему брату», — кричала я на Кавендиша. «Я тебя вообще только сегодня встретила. Отвали, это же так прекрасно», — мечтательно хихикал блондин. «У нас столько еще впереди. Интервью, фотографы, совместные съемки, я даже идеальную позу для нас придумал. Все кричат, ликуют, просят автограф. Кто лучше всех? Конечно ты, Кавендиш. Кто? Я, конечно. Ха-ха-ха». Мы с Луффи переглянулись. Видно, этот парень такой псих, каких еще поискать нужно. Ну, хоть сейчас, надеюсь, Луффи меня понимает. Луффи кивнул. «Отлично. Одно мешает моему счастливому будущему», — злобно произнес Кавендиш. «Это ты, Мугивара, внук демона дозорного гарпа, сын дьявола-революционера Драгона, брат лилового демона Заза. Не удивлюсь, если ты еще и в аду живешь». «Ага», — фыркнула я, недовольно скрестив руки перед собой. «А по выходным мы всей семьей собираемся вместе и жарим шашлык из грешников». Кавендиш, похоже, принял мои слова за истинную монету, так как его лицо буквально посинело от ужаса. И, может быть, все тут же бы забылось, если бы не Луффи, что услышал из моей речи только одно слово. «Шашлык, шашлык – это мясо. Я люблю мясо. Хочу шашлык», – тараторил парень, капая слюной на свою искусственную бороду. Наш блондин не выдержал данного зрелища и на мгновение отступил назад, явно решив переосмыслить полученную информацию. В коридоре вновь послышались шаги. «Эй, Мугивара!» – зарычал кто-то. «Наш дед хочет с тобой поговорить». Повернувшись, я увидела несколько раненых воинов, но выделялся среди них один. Огромный, мускулистый старик с длинной седой бородой и высоченной шишкой на лысине. «Твою ж, это ты его так?» — спросила я Луффи. «Ага», — коротко бросил мне брат. «Беги», — только и смогла сказать я. Да и парню два раза повторять не пришлось, поэтому его тут же словно ветром сдуло. Кто-то тут же помчался за парнем, не желая его упускать из виду. Они кричали, что хотят поблагодарить, вот только по их лицам читалось совершенно противоположное. Кавендиш же, увидев, что Луффи вновь исчез, переключился на меня, вновь взяв меня за руку и расписывая то, какая шикарная жизнь его ждет. «Отказываюсь», — говорила я, вырывая свою руку. «Черт, если это не прекратится, мне придется применить силу. У меня обострение, не могу выйти замуж так, как люблю свободу болезни. Ох, так это все поправимо», — настаивал Кавендиш. «В мире столько лучших врачей и репортеров. Тебе обязательно понравится». «Достал», — крикнула я, после чего одним мощным ударом в лицо отправила парня в конец коридора. Сама же растворилась в воздухе и вылетела на улицу. «Да ну их, этих гладиаторов! Луффи о себе как-нибудь позаботится. Тем более, что по ощущениям он уже что-то ест. А раз ест, значит все хорошо, можно не волноваться. Лучше послежу за боем с улицы. Там на каждом шагу экраны развешаны. Примечание к части. Спасибо, Арон Равин. 1. https://www.633324.v633324853.2.47.6snggcq.jpg. 2. https://www.633324.v633324.2.485fcbngscq.jpg. Глава 42. Похищение. Пролетая над Колизеем, около самых врат я увидела Зара и Кинемана. О, они уже пришли в себя, долго же их белочка гоняла. Зара, Кинеман. Позвала я их и тут же материализовалась перед друзьями. Ну что, идиоты, нашли свою фею и кукольный домик. Ладно, Кинеман, но ты, Зара, как до этого докатился? Ты же тонну выжрать можешь и не в одном глазу. Уж я-то точно это знаю. От моих слов вены на лбу Зара вздулись, лицо покраснело, зубы стиснулись, а из ушей повалил пар. «Это реальная фея была», — кричал он, «хотя вообще-то не фея, а гном. Их много, но, о, уже гномы», — я закрыла ладонью глаза, видно, его еще не отпустило. «Эх, может, к вечеру все же выветрится, дура», — орал Зара, размахивая руками. «Я не пил сегодня еще», — он говорил правду, что удивительно. «В этом городе и правда есть гномы, черт, ладно, проехали. Лучше скажи, где наш капитан?» «Да, Заза-сан», присоединился Кинеман, что до этого из-за наших криков постоянно оглядывался по сторонам. «Он ведь внутри этого здания, так?» Я кивнула. «Да, он сейчас только после сражения. Сидит, перекусывает», я пожала плечами. «По правде сказать, я не до конца понимаю, что тут происходит, но Зара как всегда серьезен. Может, тут и правда гномы существуют? Ладно, а что насчет кукольного домика? Это и есть фабрика», серьезно произнес Кинеман. «Там держат моего друга». «Ага, теперь пазл потихоньку собирается воедино. Ты давай лучше возвращайся и притаскивай сюда Луффи», — командовал Зара. Я на него посмотрела так, что тот тут же сделал шаг назад и положил ладонь на катаны. «Нужно торопиться. И не смотри на меня так. Конечно, торопиться нужно. Это ясно и глупцу. Тем более нас почему-то окружило больше сотни дозорных. Однако они не нападают. Прячутся и выжидают момента. ХМ их интересуем мы, но откуда дозорные узнали о нашем прибытии сюда? Зэ, Зара-сэмпай, услышали мы крик, что доносился из здания. Зэ-сэмпай, вы так прекрасны и вы, не поняли одновременно Зара и Кинеман, смотря на источник слез за моей спиной. Я же уже прекрасно знала, чей это был голос. Прижавшись к решетке из кайросики, нам показался Бартоломео. По лицу парня можно было сказать, что он безумно счастлив, однако тот потоп, что он устроил, вызывает опасения за его здоровье. Слезы лились не переставая. «Кто это?» — не понимал Зара. «Откуда он нас знает?» «Это наш фанат», — коротко ответила я. «А разве они у пиратов бывают?» — удивился мечник, на что я просто пожала плечами. «Видать, бывают». «Эй, ты кто?» — обратился Зара к Бартоломео. «Я ваш большой поклонник». «Уа-а-а-а!» Прозвучало так, словно он даже обвинял в этом меня и Зара. «Бартоломео», — обратилась я к парню, и тот на долю секунды замер, но потом зарыдал с удвоенной силой. «Уа-а-а! Вы запомнили мое имя, Ангел Семпай. Ты-то и ангел», — усмехнулся Зара. «Заткнись», — рыкнула я на парня, потом вновь обратилась к Бартоломео. «Ты не мог бы позвать Луффи, а вы дадите мне автограф?» «Хм, даже в такой ситуации парнишка хочет что-то получить, но раз это его цена, то так и быть». «Да», — кивнула я, — «дадим. Если надо, я и рисунок тебе какой-нибудь подарю. Ты только найди Луффи». «Я мигом». Ждите здесь. Честное слово, Бартоломео так засиял, что я отсюда видела странную ауру, напоминающую радугу и звезды. Как, оказывается, мало надо человеку, чтобы сделать его счастливым. Я сейчас же найду его или умру. А вот это уже не обязательно, проговорили я, Зара и Кинеман одновременно, но Бартоломео нас уже не слушал, так как бежал на всех парах вглубь коридора, выкрикивая что-то вроде «Луффи Семпай». Пока мы ждали Луффи, Зара все же решился объяснить мне, кто такие эти феи. Как оказалось, под землей живет целый народ мелких, но очень сильных гномов. Часть их населения до Фламинго пленил на той самой фабрике, которую мы хотим разрушить. По стечению обстоятельств мы решили объединить свои силы и выступить единым фронтом. Фрэнки, Усоп и Робин уже находятся с ними и обдумывают дальнейший план действий. «Кстати», — дополнил Зара, — «тебя теперь там зовут Зазаланд». «Ась», — удивилась я, — «а чем им Заза не нравится?» «Не удивляйся, но они оказались ярыми поклонниками Нарланда, ну и Усоп». «Ясно», — вздохнула я, потирая виски. «Наш длинноносый, как всегда, выделился умом и сообразительностью». «Я как понимаю, ты теперь за Роланд», — Зара кивнул. Санджи также пришел в себя и побежал на выручку команде Нами, что находилась на борту Санни. На них напал один из подчиненных Дофламинго. На помощь хотел пойти Зара, но наш влюбленный коп заверил его, что Нами-сан желает принять помощь именно от него, а не от зеленоволосого мечника. «Ладно, если Санджи там, то о них можно не беспокоиться. Все хорошо. Тем более Брук и Чоппер хоть и кажутся трусливыми, но слабаками их точно не назовешь. А что Ло?» — спросила я Зара. «Если Усоп, Робин и Фрэнки в царстве гномов, то и он там, и как насчет передачи Цезаря?» Меня и тут ждал сюрприз. Оказывается, Дофламинго отказался от титула, но сегодня ровно в 3 часа дня вышел срочный выпуск газеты, где официально заверяют, что пост Шичибукая сохраняется. Значит, Дофламинго сохранил пост Шичибукая и все прилагающиеся ему преимущества. Черт возьми, как такое может быть? Нет, я понимаю власть Шичибукая и правитель Адрес Роуз, но даже у него не могут быть настолько длинные руки, чтобы вершить подобное. Это под силу только Тенрюбита. Неужели сделка по обмену Цезаря не состоялась? Ло отправил нашего газообразного друга обратно на Санни и велел им немедленно отплывать от берегов Дресс-Роуз. Ситуация становится все хуже и хуже. «Ло на Санни, эй, Заза, Зара, Кинеман!» — кричал Луффи, подбегая к решетке, чтобы лучше нас видеть. «Заза, ты решила уйти?» «Ага», — бросила я. Квиндиш замучил. Пришлось валить, пока действительно кольцо на палец не надел. «Шта?» — воскликнули разом Зара и Кинеман. «Ты там чем занималась?» «Мужа себе что ли решила найти?» «Эх, долго объяснять», устало вздохнула я, всем видом давая понять, что эти воспоминания не приносят удовольствия. «Луффи, а где Бартоломео?» «Тот хохлатый», переспросил Луффи. «Ну, он указал мне, где вас найти, а потом у него пошла пена изо рта, и он свалился». «Э, ты что волю на нем применил?» «Луффи, он же хороший парень», воскликнула я. «Да это не я, честно», затараторил Луффи, размахивая для убедительности руками. «Он сам, Луффи Дона, начал Кинеман, решивший прервать нашу беседу и перейти сразу к важной информации. Санджи Дона сказал позвонить ему, когда я найду вас из Азадона». Кинеман тут же достал небольшую улитку и набрал номер Ден-Ден Муши Санни. Раздалось негромкое пулюм-пулюм. «Кинеман, голос Санджи, это ты? Сейчас подожди, я подключу к связи Ден-Ден Муши Усоппа». «Отлично, говорите, Санджи». «Это я, Луффи. Заза, Зара и Кинеман рядом. Усопп на связи», — проорала улитка голосом Усоппа. «Со мной Робин и Фрэнки. Должно быть это все, за исключением Ло», — произнесла улитка, и по голосу я поняла, что это Брук. «Подождите», — я выхватила улитку из рук Кинемана. «Санджи, Ло разве не на Санни?» «Нет», — ответил мне Санджи. «Он передал нам Цезаря, а сам увел Дофламинго подальше от корабля, дав нам сбежать». Я рефлекторно прикоснулась рукой к груди. С этой беготней от Квиндиша совсем не прислушивалась к сердцу Ло, так как у самой работала как барабан на день парада. Оно билось, но билось довольно сильно для такого спокойного человека, как Ло. Плохое предчувствие вновь накрыло меня волной. «Где Ло? Что с ним? Он все еще жив, значит, он победил Дофламинго? Пусть каждый расскажет, что с ним сейчас происходит», — попросил Санджи. «Ау! Фрэнки на связи», — взревела улитка. «Как вы уже поняли, сейчас со мной Усоп и Робин. Мы находимся в штабе королевской армии Рику, среди войск сопротивления Дофламинго». «Армия», — не поняла Нами. «Да, армия гномов», — мягко произнесла Робин. «Гномов», — разом крикнули Санджи, Нами, Брук, Чоппер и Луффи. Остальных эта новость уже не сильно волновала. «Ребята», — продолжал Фрэнки, — «думаю, вы уже видели на улицах этой страны живых игрушек». «Да», — ответили мы хором. «Так знайте же, что это живые люди, которых обратили в игрушки», — произнес Фрэнки. «Но это не все. После того, как их превратили в куклы, все воспоминания о живых людях стерты, их никто не помнит, а сказать о том, кто они есть, нет никакой возможности. Я вспомнила официанта, которому задавала вопросы о том, счастлив ли он и любит ли свой город, и теперь потихоньку понимаю, что тут происходит. Похоже, у дофламинго имеются серьезные фруктовики. Это что же получается, если одного из моих друзей превратят в игрушку, то я о нем забуду? Черт, Луффи, помнишь того оловянного солдатика, что мы видели сегодня?» — спросил Фрэнки. «Да», — ответил наш капитан. «Через образ Луффи я тут же увидела небольшого игрушечного оловянного солдатика без одной ноги и с игрушечным пистолетом в руках. Так вот», — продолжил киборг, — «этот солдатик один из командиров этой армии. И так получилось, что сегодня они планируют выступать против дофламинго». «Стоп, что?» — крикнул Луффи. «Этот тот самый оловянный солдатик, о котором говорила Ребекка. Фрэнки, их нужно остановить». «Нет, Луффи», — настаивал Фрэнки, — «я говорю об обратном. А ты что, виделся с Ребеккой?» «Да, она мне показалась хорошим человеком», — задумался Луффи. «Она накормила меня, так как у меня не было с собой денег. Я тоже ее встретила», — добавила я. «Она помогла мне укрыться от Кавендиша. Может, я мало с ней общалась, но я не чувствовала в ней жажды убийства или чего-то темного. Она действительно хороший человек. Однако ты не видела реакции толпы, когда она вышла на арену», — сказал Луффи, посмотрев на меня. Толпа буквально ненавидела ее. Она словно сошла с ума. «Хаэм», — произнесла улитка голосом Фрэнки. «Я вас понимаю. И все же согласно плану Трафальгара мы должны уничтожить фабрику, после чего позволить дофламинго жить дальше, чтобы в дальнейшем использовать его для своих целей. Но что насчет тех, кто собирается выступить сегодня против него? Что насчет этих гномов и людей, которых обратили в куклы? Неужели это в наших интересах позволять ему и дальше уничтожать этих малышей?» Улитка переходила на крик, что сопровождался обилием слез. «Луффи, независимо от того, что ты скажешь, я буду сражаться вместе с ними. На первый взгляд кажется, что в этой стране все прекрасно, но это не так. Тут творятся действительно темные вещи. И этим маленьким храбрецам, что решились бросить вызов такому могущественному врагу, я просто не могу дать им умереть». Возникла тишина. Улитка все еще была включена, но никто не смел проронить и слова. «А зачем? Все и так ясно». Я усмехнулась. «Похоже, у нас небольшая смена планов», — сказала я. «Говорила же Ло, наша команда работает в стиле импровизации». «Фрэнки», — крикнул Луффи, понимая, что команда ждет его указаний. «Действуй. Мы присоединимся к вам, как только сможем. Ау, супер большое спасибо», — ликовал киборг. Я уже хотела бросить Фрэнки какую-нибудь веселую шуточку, что он очень эмоциональный и если и дальше будет так рыдать, то быстро заржавеет, но не успела и слова вымолвить, как над нашими головами что-то взорвалось. «А, что это?» — не понимал Зара. Мы все одновременно посмотрели наверх. По ден-ден муши слышался крик Усоппа, что требовал пояснений такому грохоту. Однако до конца я не смогла услышать его предложение, так как прозвучал очередной взрыв, и прямо перед нами с неба что-то упало, подняв большое облако пыли. Сердце в груди больно кольнуло, но не мое сердце. Неужели? Пыль рассеялась, и перед нами предстал дофламинго, в ногах которого валялся избитый Ло, кашляя кровью. «Ло!» — крикнула я. «Трафи!» — также воскликнул Луффи. «Что происходит?» Все казалось каким-то нереальным наваждением, дурным кошмаром, от которого никак не можешь избавиться. «Сопляк», — с усмешкой произнес дофламинго. Он был одет в ту же розовую шубу из перьев, яркая одежда и очки. Неожиданно он достал из-за пояса револьвер и направил ствол в сторону лежащего Ло. «Неужели ты действительно думал, что справишься со мной?» Ло не обращал на него внимания. Через силу он приподнял голову так, чтобы наши глаза встретились. В них не было страха или сожаления, в них я увидела лишь счастье. «Что происходит?» Одними лишь губами Ло произнес мое имя, и в эту же секунду раздался выстрел. «Ла-а-а!» Луффи что-то кричал, но я не слышала его голоса. Сорвавшись с места, я высвободила свою катану и понеслась навстречу к дофламинго. Сердце Ло все еще продолжало биться в моей груди. Оно все еще бьется. Нужно сохранить это биение любой ценой. Рядом со мной, не сговариваясь, оказались Зара и Кинеман, что также обнажили свои клинки. Сначала я думала, что они намереваются меня остановить, но нет. Они решили также вступить в бой и вырвать Ло из цепких лап до фламинго, что в свою очередь объяснял жителям города, что этот Ло сам во всем виноват. Жители тут же поверили своему правителю. А как иначе? Но не я, мне все равно, кто виноват. Я хочу его вернуть и сделаю это. Я уже приблизилась к дофламинго и замахнулась катаной, чтобы нанести удар, как ее тут же блокировали. Кто? Кто это? Высокий темноволосый мужчина, с небольшой бородой и глубокими шрамами на глазах. Он слепой, однако имел форму морского дозора с погонами адмирала, и еще он был чертовски сильным. Это я сразу почувствовала, как только скрестила с ним клинки. Зара в эту же секунду атаковал адмирала с другой стороны, пытаясь освободить мне путь, но мужчина лишь выпрямил в его сторону катану, и под ногами Зара образовалась бездонная яма в 3 метра диаметром. «Фруктовик, что это за способность? Откуда здесь яма, Зара?» — крикнула я, боясь, что мне придется прыгнуть следом за ним, но парень и сам смог выбраться, отскочив в сторону. Кинеман же атаковал дофламинго, но его отбросило в сторону какими-то нитями, что я еле как уловила. Так это и есть способность дофламинго. 2 года назад в Маринфорде я не заметила ее из-за неопытности, но, проведя 2 года на острове храмов, я стала более внимательной. Я вновь занесла катану, только уже намереваясь атаковать адмирала, как мужчина вытянул в мою сторону лезвие своего меча, и я почувствовала, словно на мои плечи лег груз весом в 1000 тонн. Ноги подогнулись сами собой, даже мои руки стали безумно тяжелыми. Земля под ногами стала трескаться и продавливаться. Эта способность, он управляет гравитацией, или силой изменять вес. Дьявол, не ожидала, что адмирал морского дозора будет на стороне такого урода, как дофламинго. Чтобы начать хотя бы двигаться, я попыталась раствориться в воздухе, но даже это мне давалось с трудом. Тело оказалось настолько тяжелым, что мышцы не слушались. Мне удалось развеять свое тело лишь наполовину. Я могла немного двигаться, но единственное, что мне удалось, это ползти. И что я с этим сделаю? Дофламинго вновь направил револьвер в сторону Ло, что и так лежал без сознания, истекая кровью. Кровь ее так много, слишком много. Стой, почти умоляла я, подползая к Ло все ближе и ближе. Фу-фу-фу, смеялся дофламинго. Лиловый демон, как я рад нашей встрече. Хочешь, чтобы я сохранил жизнь этому сопляку? Это мой подчиненный, что хочу, то с ним и делаю. Стой, повторила я. Наконец-то я доползла до Ло и постаралась укрыть его от очередного выстрела. Луффи не переставал что-то кричать в адрес дофламинго, Ло и меня, но его никто не слушал. Зара и Кинеман вновь и вновь предпринимали попытки атаковать адмирала, но он словно игрался с ними. Этот дозорный был слишком силен, даже для них. «Хватит», — просила я, смотря дофламинго прямо в лицо. Безумная улыбка не сходила с его губ. Он смотрел, изучал меня и словно что-то взвешивал в уме. «Фу-фу-фу, отлично», — смеялся он. «Хочешь, чтобы я сохранил его жизнь? Тогда идем со мной. Нас ждет долгий разговор. Ты хочешь поговорить?» — спросила я, хотя и так знала ответ. «Нам надо поговорить», — продолжал смеяться он, после чего нагнулся и схватил Ло за одежду одной рукой, словно это была легкая тряпичная кукла. Я пыталась его остановить, схватить Ло за руку, но не могла. Тело настолько тяжелое, что даже дышать становится практически невозможно. Кусок земли вокруг меня неожиданно поднялся в воздух. То же самое произошло и с землей, что была вокруг адмирала. Сам же дофламинго просто запрыгнул в воздух, словно там была лестница. Ребята кричали нам вслед, выкрикивая наши имена. Я повернулась и посмотрела на Луффи. Глаза парня были расширены и полны ужаса. «Луффи, в его руках Ло. Я буду тянуть время столько, сколько смогу. Прошу, поторапливайтесь». Луффи ничего мне не сказал, однако я почувствовала огромную решимость. Что бы ни произошло, он спасет нас, я в этом уверена. Главное сейчас это не дать дофламинго убить Ло, а еще этот адмирал. Фу-фу-фу, смеялся дофламинго, смотря на меня и на Ло. Он словно знал, что так и будет, именно поэтому приготовил 2 своеобразных кресла в форме огромных алых сердец. На подлокотниках имелись кандалы из кайросики. Когда пристегивали Ло, парень так и не пришел в себя. Меня же просто швырнули туда и сказали, что если я буду сопротивляться, то всадит в Ло еще, как минимум, 5 пуль. Страх за парня сделал свое дело. Я подчинилась. Нужно оттянуть время. Еще немного времени. Мы находились в замке, в огромном пустынном зале, из украшений которого были только небольшие доспехи по углам комнаты. Рассматривать все остальное я не желала. Меня интересовал Дофламинго и адмирал, что неустанно следовал за Шичибукой и мы. Только когда я сидела в кандалах из кайросики, убрал свою способность с моего тела. Фу-фу-фу. Продолжал смеяться Дофламинго, рассматривая меня. Как же я рад тебя видеть. Твои глаза и правда бесподобны. Столько безумия, столько ненависти, ты напоминаешь мне меня самого. Ты хотел поговорить, Дофламинго, заметила я. Ну так давай, говори. Фу-фу-фу, лиловый демон, мягко произнес он, после чего нагнулся и провел по моей щеке тыльной стороной ладони. Теперь у нас будет предостаточно времени для разговоров. Фу-фу-фу. Я постаралась оттолкнуться настолько, насколько позволяли кандалы, но этого и не понадобилось, так как мужчина в розовой шубе и сам отошел в сторону, поворачиваясь к адмиралу. Сейчас я разберусь с гостями, и мы обязательно продолжим. Дофламинго и вся его свита вышли из зала в соседнюю комнату, закрыв за собой дверь, дабы я и Ло не могли их слышать. Что они там говорят? Почему дозорный на его стороне? Хотя это все подождет. Сейчас важно совершенно другое. Так как наши кресла соприкасались подлокотниками, я могла прикоснуться к руке Ло мизинцем. Его рука свободно свисала ниже уровня моей ладони, из-за чего прикоснуться было практически невозможно, но я пыталась. Снова и снова делала попытки взять его за руку, пока неожиданно рука Ло сама не приподнялась и не схватила мою ладонь. «Зазая», – прошептал Ло, – «как ты тут оказалась?» «Пришел в себя», – обрадовалась я. Его сердце билось спокойно, словно он спал. Скорее всего, это из-за слабости и потери крови, но главное, оно билось. Парень жив. Неважно, как я тут оказалась, главное, что мы потом вместе выберемся отсюда. «Нет», — шептал парень, — «я ошибся. Дофламинго провел меня. Я расторгаю наш альянс с Мугиварой. Как только ты освободишься, беги к своим Накама и покидайте остров немедленно. Идиот», — крикнула я, — «неужели ты думаешь, что мы бросим тебя вот так? Если мы убежим, то убежим все вместе. Зазая, я уже не жилец. Даже направляясь на Дрессроуз, я не был уверен, что выберусь отсюда живым. Но твоя способность, ты можешь выбраться. Избавься от кайросики и лети к Мугиваре. Цезарь у вас. Действуем по плану. К черту план», — злобно крикнула я, сильно сжав ладонь Ло. «Ты разве еще не понял, с какой командой связался? Тем более, даже если бы я захотела, то не смогла бы освободиться от кайросики. Я же тебе уже говорила, что...» «Именно поэтому, как только войдет Дофламинго», — перебил меня Ло, — «я спровоцирую его на то, чтобы он вновь выстрелил в меня и убил. Мое сердце перестанет биться, а способность действовать. Ты сможешь спастись, идиот», — кричала я, понимая, что он надумал. «Опять он делает все, что хочет. Но я не могу ему это позволить. Только не сейчас. Что же мне делать? Как заставить начать хотя бы немного думать? Что бы я ни сказала, этот эгоист все равно все сделает по-своему. Нет, Трафальгар де Ватерло, прекрати вести себя как полный придурок. Или мне тебя за ухо укусить, чтобы ты наконец-то успокоился». Ло замер. Его глаза округлились, а губы задрожали. Он, кажется, даже дышать перестал. Зато сердце забилось так быстро, что по ритму перегоняло мое. Я только что сказала ему, что все помню. И наше детство, и то, как я лечила его, и Коросана все. В серебряных глазах парня неожиданно возникло столько боли, радости, печали, обиды и счастья. Эмоции сменяли друг друга так быстро, что Ло, наверное, и сам не мог понять, что он точно чувствует. Скорее это можно было описать как шок. Парень уже открыл рот, чтобы что-то спросить, как дверь в зал открылась, и в помещение вошел радостный Дофламинго. «Фу-фу-фу, не скучали?» Глава 43. Предложение. В зале воцарилась гробовая тишина. Дофламинго притащил с собой еще одного пленника, старика с растрепанными седыми волосами и пышными усами. Он был здоровым, что говорило о его отличной физической подготовке, а также одет в доспехи гладиатора. Он боец, по нему видно, что старик недавно принимал участие в бою. Все лицо и тело изранены и покрыты синяками. Но в завершение ко всему Дофламинго обмотал старика в толстые железные цепи, словно дикого медведя. «Фу-фу-фу», — смеялся Дофламинго, швырнув старика в угол комнаты. «Посидите пока здесь, король Рика», — как он его назвал. «Король Рика, так этот старик тот самый король, за которого сейчас сражаются вся армия гномов. Зачем он до Фламинго? До Фламинго принес небольшой стул, по форме и росписи чем-то напоминающий царский золотой трон, поставил его передо мной и Ло и уселся на него, испепеляя нас взглядом. Он изучал то Ло, то меня, но ничего не говорил, словно ждал чего-то. Наконец-то его взгляд остановился на наших руках, что до сих пор крепко сжимали друг друга. Это зрелище ему не понравилось. Мужчина нахмурил лоб, а уголки губ тут же поползли вниз. «Может, хватит играть в гляделки?» «Не выдержала я. Ты хотел поговорить? Ну так говори. Фу-фу-фу, а ты довольно груба». Улыбка вновь вернулась к Дофламинго. «Никакого уважения к старшим. Груба? Ха, ты еще не видел, насколько я могу быть грубой?» Теперь улыбалась я, но эта улыбка скорее говорила: «Подойди ближе, и я убью тебя. Освободи нас». «Освободить? Фу-фу-фу», мужчина задумался. «Знаешь, у меня для тебя предложение». Я насторожилась, но ничего не сказала. «Перейду сразу к делу. Я хочу, чтобы ты стала членом семьи Дон Кихот». «Спасибо, не интересует», фыркнула я. «Не спеши с ответом», усмехнулся Дофламинго. «Я видел тебя там на войне в Маринфорде 2 года назад. Истинную тебя. Я видел, на что способно твое безумие. Фу-фу-фу, оно прекрасно. Оно так похоже на мое. Именно тогда ты зачаровала меня своим танцем смерти». Произнося каждое слово, Дофламинго словно наслаждался воспоминаниями о том, что тогда произошло. Он уже говорил мне нечто подобное по Ден-Ден Муши в Панкхазард, но сейчас, видя все это своими глазами, понимаешь, насколько он сумасшедший. «Что тебе от меня надо?» – спросила я, решив прервать этот его восхищенный бред. «Вопрос не в том, что надо мне от тебя, а в том, что надо тебе от меня. Фу-фу-фу, ведь я могу многое. Я знаю, кого ты ищешь. Знаю его имя и могу помочь найти его. Могу помочь убить его». Дофламинго встал со стула и медленным вальяжным шагом подошел к моему креслу. Ло был ниже Дофламинго практически на треть, я ниже Ло на 1.5 головы, так что, когда Дофламинго уперся в мои подлокотники, я буквально физически почувствовала, как надо мной навис огромный розовый шкаф с трюмо одновременно. Мужик был огромен, но это не помешало ему с усмешкой на лице сесть ко мне на колени. Нет, он не был тяжелым. Я таскал огромные каменные скалы весом по несколько тонн на острове храмов. Он не был тяжелым, однако сама атмосфера стала меня напрягать. «Какого черта?» – зашипела я, пытаясь сбросить мужчину с ног, но все это было бесполезно. Дофламинго только усмехался. «Ты мне больше ничего предложить не можешь, Джокер. Я и сама выяснила все, что мне требуется». Ухмылка вновь исчезла с его лица. «И в твоей помощи я не нуждаюсь. Вот как? Фу-фу-фу». Дофламинго провел тыльной стороной ладони по моему лицу. «Ты в этом так уверена? Скорее всего, ты знаешь только его имя, но даже представить не можешь, откуда начать поиски». Я ничего не сказала. Он был прав, и от этого улыбка на лице Дофламинго стала только шире. «Ты хочешь, чтобы я вступила в ряды твоей команды?» — спросила я. «Зачем тебе я? Разве тебе мало тех, кто уже есть? Я не просто зову тебя в свою команду. Подчиненных у меня и так предостаточно». Дофламинго кивнул на Ло, что все это время, стиснув зубы, следил за нами. Я была бескрайне благодарна ему за то, что он молчит. «Фу-фу-фу, Ло один из них, хотя он и предал меня. Тебе же уготована и высокая должность, и роль в кругу моей семьи. У меня уже есть семья». Я все время пыталась увернуться, сбросить его руку со своего лица, но он только сильнее сжимал мой подбородок. «Этого глупого юнца ты называешь семьей? Фу-фу-фу. Даже после того, как я на его глазах забрал тебя, думаешь, он сделал хотя бы что-то, чтобы выбраться из Колизея? Нет, он все еще там, принимает участие в турнире, так как желает заполучить фрукт его покойного брата Мера-Мера». Я отвернулась в сторону и прислушалась к нашей связи с Луффи. «Нет, он спешит. Правда, странно, но почему-то Луффи счастлив. Да, он безумно счастлив, словно только что заполучил свой One Piece. Что произошло? Такая буря эмоций: счастья, печаль, радость и тревога. Больше чем уверена, что он сейчас бежит и плачет. Хм, фу-фу-фу, убедилась?» — смеялся Дофламинго, наблюдая за моей реакцией. «Мугивара тебе не семья и никогда ей не был. Ты думаешь, если бы они увидели истинную тебя, то хотя бы кто-то повернулся в твою сторону? Больше чем уверен, что тут же убегут. Так ведь все делали в твоей жизни, не так ли?» Я стиснула зубы и угрожающе оскалилась. Если бы только руки были свободны, то от его самодовольной улыбки не осталось и следа, но Дофламинго словно не замечал подобного. Его цель заключалась в том, чтобы полностью растоптать мою жизнь и меня саму, смешать с грязью и уничтожить любую надежду на светлое будущее, чтобы в итоге самому собрать меня вновь, но уже так, как ему захочется. Неужели он думает, что я так просто поведусь на это? «Луффи все равно придет», — произнесла я, делая паузу после каждого слова, «и надерет твою пернатую задницу». «Фу-фу-фу, да, лиловый демон, на язык ты остра, но этого не будет. Я вновь предлагаю тебе стать членом моей семьи. Я приму тебя любой. Стану твоим лучшим другом, добрым родителем, щедрым братом, любящим мужем, страстным любовником, нежным сыном. Я стану для тебя всем, всем миром, а ты станешь моим Коразоном. Займешь пост сердца, никто не посмеет тебе указывать. Ты получишь все, о чем мечтаешь». Кандалы Ло звонко лязгнули, а ладонь стиснула мою руку еще сильнее, да так сильно, что еще немного и там бы появилось несколько переломов, но я этого не чувствовала. «Коразон, он хочет, чтобы я заняла место его брата, Росинанта. Как так, Коро-сан, что мне делать? Но, стойте, что он там сказал, любящим мужем, страстным любовником, ты что это, мне на свадьбу намекаешь?» От этого я не выдержала и звонко засмеялась. Мне было так смешно, что слезы градом скатывались по моим щекам. «Да что за день-то такой?» Дофламинго недовольно хмыкнул и отстранился. Ло смотрел так, словно начал беспокоиться о моем рассудке, а я все никак не могла успокоиться. «Черт возьми», — хихикала я, — «ты уже третий, кто заводит разговор о свадьбе, и это только за сегодня. Как бы сказал старина Фрэнки, на этой неделе я просто супер». Ха-ха-ха, волна смеха вновь накатила на меня, и главное смешило то, что Дофламинго действительно верил в то, что говорил. «Дресс-Роуз, страна любви и страсти. Ага, оно и видно. Практически на каждом углу встречаются прекрасные блондины, что один краше другого. А что дальше? Мне даже страшно становится». «Третий», — подал голос Ло, и я перестала смеяться, взглянув на него. Парня действительно сейчас именно это интересовало, он вроде как прикован к креслу кандалами из кайросики с пулей в животе, но его интересует кто третий. «Хм, я никогда не смогу понять парней, все это не важно», — бросила я Дофламинго. «Я отказываюсь, тебе ведь не мое безумие надо, верно, и не мои боевые способности, так что именно ты от меня хочешь? Фу-фу-фу, хоть ты и груба, а глупой тебя не назовешь». Улыбка вновь вернулась на лицо Шичибукая. «Мне нужно то, что находится здесь». Дофламинго схватил меня за подбородок так, чтобы я не смогла шевелить головой и, подтянувшись, поцеловал меня в висок. Его губы были сухими и шершавыми. Само прикосновение вызывало отвращение, и Дофламинго это заметил. «Ничего», — смеялся он, — «со временем привыкнешь. Я никогда не смогу полюбить тебя. Мне не нужна твоя любовь. Фу-фу-фу, мне нужна твоя преданность, а также все твои знания». Наконец-то мужчина встал с моих ног, и я буквально почувствовала, как взлетаю. Все же он весит прилично, как ни посмотри, но какие знания его интересуют, что он хочет. И тут до меня дошло. Цезарь сейчас с командой нами на Санне. Джокеру нужен туз в рукаве, если он не сможет вернуть того, кто производит смайл. Если он не вернет себе своего ученого, то им стану я. Умно, но на это я уж точно не подписывалась. Ты ничего не получишь, теперь моя очередь улыбаться. Делай что хочешь, но от меня ты ничего не получишь. Я не стану ни членом твоей чокнутой семьи, ни подчиненным, ни что-либо еще ты там себе нафантазировал. Хм, вены на лбу Дофламинго вздулись. Я давал тебе более мирный вариант, но раз ты настаиваешь... Мужчина в розовой шубе вышел из зала. «Что ты делаешь?» — тут же спросил Ло шепотом. «У тебя есть план?» «Да», — также шепотом ответила я, не отрывая взгляд от закрывшейся двери. «Не просветишь, что за план?» — саркастическим тоном спросил парень. «План не сдохнуть. Отличный план. А подробности можно?» Я чувствовала по голосу Ло, что он сейчас безумно зол и еле как сдерживается, чтобы не начать орать как потерпевший. И, по правде сказать, у него на это имеются все причины. Только я хотела дать более развернутый ответ того, что мы просто оттягиваем время, а ему лучше и дальше молчать, как дверь вновь открылась. В зал вошли Дофламинго и детка 5, что несла в своих руках небольшой медицинский поднос. Девушка была все в той же форме горничной. «Можешь приступать», — сказал ей Дофламинго, указав на меня. Детка 5 послушно подошла ко мне, поставила поднос на пол, тем самым позволив мне заглянуть на содержимое. Там имелось два наполненных шприца, белая ватка и небольшой пузырек со спиртом. В одном шприце имелась жидкость светло-зеленого цвета, во втором прозрачная. Я всегда боялась уколов, особенно когда мне намереваются вколоть то, что я не знаю. «Что ты делаешь, детка 5?» – взревел Ло, так как он тоже увидел содержимое подноса. «Джокер, что это?» «Фу-фу-фу, это поможет развязать язык нашей гости», – смеялся Дофламинго, наблюдая за тем, как детка 5 смочила ватку в спирте и начала тщательно протирать мое предплечье. В воздухе тут же запахло спиртом, и от этого запаха мне сразу стало дурно. Естественно, я пыталась вырваться, но все тщетно. Ло что-то кричал то в сторону Дофламинго, то в сторону детки 5, однако девушка все же взяла шприц с зеленой жидкостью и медленно вколола содержимое мне под кожу. «Фу-фу-фу, вот и хорошо», — смеялся Джокер, после чего указал детке 5 на дверь, и та, оставив поднос со вторым шприцем, спокойно ушла. «Через пару минут начнет действовать, и ты мне все расскажешь, лиловый демон. Фу-фу-фу». А пока он повернулся к Ло. «Лови момент и развлекайся. Это я такулы, что водится в водах Дрессроуз. Думаю, ты знаешь, как он действует, Ло». Глаза Ло резко распахнулись. Похоже, парень знал, что мне вкололи, и ему это очень не понравилось. «Черт возьми, Джокер, я же сказал уже тебе, что меня с Мугиварами ничего не связывает», — кричал Ло. «Наш альянс окончен. В таком случае тебе должно быть абсолютно все равно, что с ней будет, верно?» — улыбался Дофламинго, после чего просто вышел из зала, крикнув через плечо, что через 10 минут вернется, и я ему все расскажу. «Ло, что происходит?» — спросила я. «Что за яд мне вкололи?» «Это акулий яд. Если его вколоть, то через пару минут человек погружается в состояние транса. В этом состоянии, что бы у него ни спросили, он расскажет абсолютно все секреты. Однако если через час не вколоть противоядие, то что, Ло?» «Человек умрет», — выдавил парень, стискивая зубы. «Вот черт, этот пернатый решил с другого конца подобраться ко мне. Я не хочу умирать. Возможно, второй шприц — это и есть противоядие. Нужно только добраться до него. Вот только как? Стоп, я совсем забыла про старика, что валяется в конце комнаты. Эй, ты!» — позвала я его. «Король Рику, так, не мог бы ты подползти и вколоть содержимое вот этого шприца мне в руку? Я даже шевельнуться не могу. А ты уже о таком просишь», — спокойно произнес старик. По его голосу и выражению лица было понятно, что он уже давно себя и нас сло похоронил. Осталось только пеплом макушку головы обсыпать и все. «Покойник готов. Черт, ясно, этот отчаянный старик нам не помощник. Остается одно — надеяться, что Луффи успеет. Уже сейчас я чувствую небольшой жар, что покрыл всю мою руку, поднимается к шее и переходит к туловищу. Яд огненной рекой растекался по моему организму. Дышать становилось все тяжелее. Легкие словно варились на медленном огне. По лицу градом стекал пот и затмевал глаза. Это у Луффи иммунитет к ядам. Я же тут самый обычный человек. «Зазея», — услышала я голос Ло откуда-то издалека. «Держись. Яд уже начал действовать». «Не знаю», — ответила я ему. «Проверь. Спроси что-нибудь такое, на что бы я точно солгала». Прошло несколько мгновений тишины. Каждая секунда казалась мне вечностью. Похоже, Ло не решался задать интересующий его вопрос, а возможно решался, но не знал, как его сформулировать. «Когда?» – неожиданно спросил он. Я понимала, о чем он спрашивает. Знала, что его интересует. В его голосе были одновременно и боль, и злость, и радость. Я приготовилась отвечать, как Ло решил добавить конкретики в своем вопросе. «Когда ты меня вспомнила?» «Сразу после Архивариуса. В тот день, когда я очнулась в субмарине, я уже все помнила». Я ответила, хотя сама еще не уверена, что яд действует, ведь на этот вопрос он бы получил ответ, так или иначе. «Верно», наблюдая за Ло, можно было заметить, как он в уме что-то подсчитывал. «Дни, или события, за это время успело много чего произойти. Значит, когда мы ты уже почему ты не сказала мне?» Злился парень. «Почему молчала? А почему ты не говорил мне о своих истинных целях?» Парировала я. «ХМ, видно, яд еще не до конца протиснулся в мой разум. У тебя имеются секреты, Ло. Сколько бы я через них ни пыталась пробиться, ты меня туда не пускал. Так почему у меня не может быть секретов? Но это совсем другое», — сказал Ло, однако я чувствовала неуверенность в его голосе. Он сам не верит в то, что говорит. Дышать становилось практически невозможно. Слабость во всем теле не давала даже голову держать прямо, из-за чего я свалилась на левый подлокотник, что был ближе к Ло. Перед глазами мелькали разноцветные зайчики. Воспоминания прошлого и настоящего перемешивались. Различать, где реальность, а где галлюцинация, стало практически невозможным. Я даже не могла до конца понять, кто я есть, сколько мне, я ребенок или взрослая. Взрослой меня больше нет. Сейчас я та самая маленькая девочка. Воспоминание, вызванное вопросом Ло. Парень все это время молчал, решив, что пока что вопросов и ответов с него достаточно. Но у меня был вопрос, вернее, у меня из прошлого. Вопрос, что хранила в своем сердце все эти годы маленькая девочка. По щекам потекли слезы. Я их чувствовала, но не могла остановить. Ло, прошептали мои уста. Ребенок в моем разуме намеревался задать вопрос, что так сильно мучил его. Почему вы так и не пришли? На секунду мне показалось, что сердце Ло в моей груди перестало биться. Оно замерло. Одна секунда, вторая, третья, сердце не бьется. Я приподняла глаза, чтобы посмотреть, что с ним. Он был жив, однако его лицо, оно казалось, что парень испытывает невыносимую физическую боль. Причем так больно, что он даже дышать не может. Но ребенок в моем разуме не видел этого или не желал видеть. Девочке нужны были ответы. Я ждала вас. Не две недели больше. Намного больше. А потом дедушка его не стало. Одна я снова была одна. Воспоминания того события буквально окружили меня. Жарко, очень жарко. Мне трудно дышать. Я не могу выбраться из этого омута. Мне плохо. Яд проникал все глубже, разделяя мое сознание на крошечные клеточки. Собраться не получалось. Кто я? Что я? Где я? Жарко. Очень жарко. Неожиданно к лбу что-то прикоснулось. Такое прохладное. Я медленно открыла глаза и увидела перед собой лицо Ло. Наши лбы соприкоснулись. Он также прилег на свой подлокотник, чтобы сделать это. По сравнению со мной он был таким прохладным. Наверное, это сказывается потеря крови, а может еще и то, что я сейчас практически сгораю заживо, но мне так приятно. Эта прохлада успокаивает, возвращает в реальность. «Прости», — услышала я его шепот, — «прости». Странно, но после этого ребенок в моем сознании, кажется, получил то, что хотел. Он исчез. Теперь тут только я. Я настоящая. Сколько времени прошло с того момента, как мне вкололи яд, неизвестно. Время — понятие растяжимое, а когда по твоим венам разгуливает яд, так вообще бесконечное. Однако, когда вошел до Фламинго, жар уже отпускал меня. Я думала, что на этом мои мучения завершены, но я ошибалась. На самом деле это была лишь первая стадия. После жары разум на какое-то время вновь становится ясным, однако теперь я буду отвечать на любой вопрос, что задаст этот шичибукой. До Фламинго принес небольшую видео-ден-ден Мушии, поставив перед нами, включил прямую трансляцию арены, где сейчас проходили бои. Мужчина хотел продемонстрировать мне, что мой так называемый братец даже не спешит к нам на выручку. Вот он, прыгает по арене и сражается за возможность обладать фруктом Мера-Мера. Я смотрела на экран, и тут до меня стало доходить, что это не Луффи. Да, на нем была все та же гавайская черная рубашка с оранжевыми подсолнухами, нарисованный шрам на груди, белая искусственная борода, гладиаторский шлем, но это не Луффи. Однако это телосложение, я его уже где-то видела. Стоп, у этого лже-Луффи светлые волосы, да и еще шрам на левом глазу. Да это же тот самый парень, что мне сегодня очки сначала разбил, а потом новые купил. Что он там делает? Почему притворяется Луффи? По выражению моего лица до Фламинго что-то для себя решил и засмеялся. Скорее всего, его рассмешило то, что даже сейчас я была удивлена видеть Луффи на арене. Мол, вот, предатели кругом. Я не стала его разубеждать, да и тем более он вопроса подобного не задавал. «Итак, начнем», — продолжил до Фламинго, присаживаясь на свой золотой стул, что до сих пор стоял перед нами. «Лиловый демон, ответь мне на два вопроса. Первый, как выращивают разноцветные деревья? Второй, как приготовить из них эликсир бессмертия, или иными словами, эликсир вечной молодости, ублюдок?» Буквально прошипел Ло, понимая, что Джокеру на самом деле от меня надо. «Все так же стремишься заполучить бессмертие». Да Фламинго не обратил на него никакого внимания. Он был полностью сосредоточен на мне. Так вот, что ему на самом деле надо. Ни запасной вариант Цезаря, ни моя сила или безумие, и даже не я как член семьи Дон Кихот. Его интересовали мои знания. Знания моей родной деревни. Он хочет быть бессмертным. Хаем, вся деревня погибла, но не выдал этот секрет, ведь будут последствия. Неужели Дофламинго не понимает таких элементарных вещей? Хотя, даже если я ему начну рассказывать, поймет ли он? Идея, произнесла я, и Дофламинго недовольно приподнял бровь. Нужно объяснить. Джокер, ты веришь в существование человеческой души? Что за? Рычал Дофламинго, отвечая на поставленные вопросы. Как выращивать разноцветные деревья? Как приготовить из них эликсир молодости? Мысль, опять ответила я. Разве он не понимает? Это и есть ответ. Это же так просто, хотя и так трудно одновременно. Что за чушь ты мне тут несешь? Орал мужчина, после чего резко вскочил на ноги и, подойдя ко мне, схватил за волосы, заставив силой посмотреть в его лицо. Отвечай на мои вопросы. Приказывал он, делая паузу после каждого слова. Как вырастить разноцветные деревья? Душа, опять я сказала правду, но за место этого, тварь, гневно крикнул Дофламинго и нанес мощную пощечину, от которой перед глазами все потемнело, а в ушах возник долгий и протяжный звон. Привкус сладковатой крови, с оттенком железа, тут же образовался во рту. Дофламинго убьет меня, убьет за то, что просто не понимает. Звонкий гул в ушах заглушал все посторонние звуки, что окружали меня, однако краем глаза я видела, что Ло что-то с гневом кричит Дофламинго. Мужчина вернулся на свой стул. «Фу-фу-фу», — смеялся он, закрыв лицо ладонью. «Я не знаю, как тебе это удается делать, лиловый демон, но раз ты так хочешь держать это в секрете, то так и быть, держи. Однако не надейся, что я теперь освобожу тебя. Ты еще сыграешь свою роль в моей игре». Дофламинго повернулся к экрану, на котором все еще транслировался турнир. Он что-то замышлял. «Вот только что, мое тело вновь начало слабеть, вот только вместо жара я теперь ощущала холод, да такой, что зубы стали стучать, все тело сотрясалось, меня словно посадили в морозильную камеру, холодно, так холодно, хотя все тело вспотело и покраснело. Что это, лихорадка, за-за я, услышала я голос Ло, что с тобой, мне ха-ха холодно, выговорила я, фу-фу-фу, а вот и последняя стадия», смеялся Дофламинго. «После нее, если не вколоть противоядие, ты умрешь». Шичибукай встал и, подойдя ко мне, использовал небольшой ключ, чтобы освободить от кандалов. Казалось бы, вот она, свобода. «Беги, сражайся, бей этого пернатого, но я даже встать не могу. Слабость во всем теле делает свое дело, и Дофламинго это знает, знает и пользуется. Он взял меня на руки и прижал к груди, словно ребенка». По сравнению с ним я действительно выглядела как ребенок. Мое тело рефлекторно сжалось. Холод буквально проникал до костей. Я не могла ни ударить, ни оттолкнуть Дофламинго, но как же мне это хотелось сделать. Джокер вернулся на свой стул, продолжая держать меня на руках и слегка покачиваться, словно убаюкивал. Вот только если я усну, то навсегда. Это будет вечный сон. Черт возьми, отпусти ее, кричал Ло. Фу-фу-фу, смеялся Дофламинго, что даже не шелохнулся. «Ло, ты только посмотри на себя. Неужели даже холоднокровного хирурга смерти постигла столь глупая и бесполезная болезнь, как любовь? Ты меня разочаровываешь с каждым мгновением, Ло. Уж в ком-ком, а в тебе я видел потенциал еще с малых лет. Но видно, даже докторам свойственно болеть. Фу-фу-фу.